А вам приходилось спасаться от погони, убегать от преследователей, отстреливаться, а может даже быть раненым, ну, хотя бы в той самой фашистской Германии, где Гитлер и все остальные палачи, которые как один пошли теперь против нас?» Гость как-то грустно и мечтательно улыбнулся. «Нет, Олимпиада Дионисиевна», — разочаровал он ее, — «работа моя ничего общего с трюком кинозвезд не имела, хотя, не скрою, пистолет и даже ампулу с ядом на самом деле приходилось носить». Иван Мартынович, внимательно вслушивающийся в весь этот захвативший его разговор, гулко покашлял. «Ну, пистолет — это понятно», — ввязался он в их беседу. «Но вы сейчас про яд сказали. А это для чего?» Глаза Сергея Тимофеевича как-то потухли, и он надолго замолчал, устремив их в одну точку, будто отключившись от всего окружающего. «А это на тот случай», — проговорил он после долгой паузы, «если ты провалился, а по следам идут преследователи, готовые тебя замучить на первом же допросе. Вот тогда разведчику иной раз действительно лучше уйти из жизни по своему собственному приговору и унести с собой все, все, чтобы не отдать в руки противника, не проговориться ни на каких изуверских пытках. Пароли, явки, фамилии. В остальном же работа разведчика во многом смахивает на игру в шахматы. Ты сделал ход и ожидаешь, чем на это ответит противник. А едва только он ответит, уже надо думать над следующим ходом. А разведчик экстра-класса должен все видеть не на один, а на несколько ходов вперед. И при всем этом очень важно оставаться незамеченным». «В каком смысле?» — пробасил Дронов и оглянулся по сторонам, будто испугавшись своего трубного голоса. «А в таком, что искусство оставаться незамеченным — это главное оружие разведчика. Тогда легче сделать все то, чего от тебя ждут. Хотите, поясню ссылкой на тот же самый берлинский период собственной жизни? Вы, возможно, думаете, что я в фашистской столице был на нелегальном положении? Прятался, отстреливался, как тут Олимпиада Дионисиевна обмолвилась? Ничего подобного, дорогие мои Дроновы. Работал я тихо и мирно гардеробщиком. И не где-нибудь, как вы думаете, а в японском посольстве в Берлине». Иван Мартынович и Липа недоверчиво переглянулись. «Где-где?» — недоверчиво переспросил Дронов. «В японском посольстве», — повторил Сергей Тимофеевич без улыбки, но явно любуясь их замешательством. «Понимаю», — продолжал он, — «это вам кажется нереальным. Мало того, что работал в фашистском Берлине, где ежедневно сотнями отправляли в концлагеря всех, кто сочувствовал Тельману, так еще и в посольстве Японии, этого верного союзника гитлеровского режима. Думаете, не сказка ли это?» «Нет, не сказка». «Мне под видом русского эмигранта, оказавшегося на берлинских панелях безработным, было куда легче действовать», — сказал Сергей Тимофеевич. «И могу побожиться, что оружием во время всей этой трудной командировки так и не пришлось воспользоваться». Липа и Дронов удивленно переглянулись. На широком лице Ивана Мартыновича даже испарина выступила. «Во как!» — пробормотал он. «Значит, полегче было, чем думали». Сергей Тимофеевич наклонил голову, и хозяева увидели широкую светлую прядь. Будто дорожка памятью о прошлом пробежала в густых каштановых волосах гостя и оборвалась. «Видали?» — спросил он тихо. «Это память о прошлом, о нервном напряжении, о бессонных ночах, о постоянной готовности к приходу гестапо, которому уже не докажешь никакими словами, что ты потомственный гардеробщик, а также истинный борец за ось Берлин-Рим-Токио. Сами понимаете, все равно голову снимут, а они к тому времени виртуозно научились это проделывать. Память о прошлом, она всякая остается. У кого огнестрельный шрам, у кого болью сердца. Ну а у меня вот этой сединой». В соседней комнате на своем узком диванчике чего-то заворочился маленький Жорка, прочмокал во сне губами, что-то пробормотал и снова стих. Привиделось во сне ему что-то, словно извиняясь за сына, ласково промолвила Липа и застенчиво улыбнулась. Вся переполненная ласковостью к сыну, она прислушивалась каждому его дыханию с того самого дня, когда он впервые огласил своим криком родильный дом. «Вы добрая мать», — тихо похвалил Сергей Тимофеевич. «Однако хочу досказать исповедь о той своей последней командировке за границу. Я выполнил все возложенные на меня задания. И не скрою, долго-долго ожидал дня, когда можно будет возвратиться на родину. Не знаю, как это готовилось, но связной из Москвы, с которым мне приказали встретиться в парке Тиргартен, предложил мне подать прошение о том, чтобы мне разрешили отпуск с проездом по железной дороге от Берлина до Владивостока, а оттуда в Японию. В посольстве тихий и скромный гардеробщик до того вошел в доверие, что даже получил безномерной пакет для вручения в МИД Японии. «Это вы, господин Федотов?» Там я жил под фамилией Федотова, как сын русского белогвардейца. «Передадите в канцелярию Министерства иностранных дел в Токио», напутствовал меня сам японский посол в Берлине. А я только каблуками щелкал, да склонялся в почтительном смиренном поклоне на японский манер. И вот решающий день. Все уже оформлено, чемодан сдан в багажное отделение Селесского вокзала. А я места себе не нахожу от волнения. И верю, не верю, что это все реально, что захлопнется дверь вагона, свистнет немецкий паровоз и помчит поезд к польской границе. Знал я уже, что тучи сгущаются над всей Европой, что по всей ее территории маршируют отборные полки, и вот-вот фашисты переступят границы сопредельных стран. Сами понимаете, как ждали на родине моей информации. Мир и покой были уже обманчивыми. И вот поезд пересекает германо-польскую границу. На какой-то станции в купе входит офицер в конфедератке, а два жалнера остаются за его спиной в коридоре. «Дзенькуе, панове, документы!» Протягиваю паспорт и не верю, что тронется сейчас экспресс. Потеряется с Берлином всякая телефонная и телеграфная связь. И останется за спиной эта самая Германия с хрипатым фюрером Гитлером, марширующими эсэсовцами и другими его подручными, верными слугами вермахта. И легче дышать стало. Снова застучали колеса, а в окне уже замелькали вывески на польском языке. Познань, Варшава, Конин, Седльце, Минск-Мазовецкий. Я бы тогда даже орла польского двуглавого с удовольствием расцеловал в обе щеки за то, что больше на всем пути следования проклятой свастики не увижу. А когда по радио объявили, что экспресс прибывает на пограничную станцию, я уже от радости задыхался. И вот последняя проверка. Какой-то веселый поляк с улыбкой поставил на моем иностранном паспорте штамп «Въезд», и мы подъехали к другой пограничной станции. Но уже не той, что на польской территории, а к нашей, советской. Прочел я на здании ее название нашими русейшими буквами написанное, «Негорелое». И, верите ли, все в глазах стало двоиться. И носильщики на перроне, и пограничники наши в зеленых фуражках, и ларьки с ресторанными изделиями. Едва в обморок не упал, одним словом. Это я-то, разведчик, обязанный невозмутимо пройти мимо друга, если этот друг потерпел провал, и на него надевают наручники. Пройти, сделав вид, что совершенно его не знаешь, чтобы государственные интересы, а не свою собственную безопасность уберечь. И вот впервые за всю свою жизнь, хотя еще и не очень долгую по годам, но очень тревожную, почувствовал, что у меня есть сердце, способное болеть. И будто бы голос какой-то говорит изнутри. «Чего же ты медлишь, Сергей Тимофеевич? Переоденься, умойся, доступай в вагон-ресторан завтраком подкрепиться». Так я и поступил по велению этого голоса. Распаковал чемодан, сменил рубашку и галстук, успел перед этим поплескаться над ослепительно белой раковиной умывальника, что была в купе международного вагона. В зеркало заглянул, а оттуда физиономия лет на 15 моложе моей глядит вопросительно. А колеса вагона будто спрашивают в отчаянном перестуке. «Ну что? Ну что?» Побрился я, причесался, и только тут ощутил приступ невероятного голода, и будто тот же самый голос изнутри опять ласково шепчет. «Ну что? Ну что? Иди в вагон-ресторан. Неужели ты стопку за возвращение на родину не выпьешь?» «Выпью», — отвечаю я ему мысленно. «Еще как выпью». И, приняв твердое решение, отправляюсь в вагон-ресторан и занимаю там уютное местечко у окна по ходу поезда за совершенно свободным столиком. Две девушки в белоснежных фартуках, одна моложе и симпатичнее другой, словно два ангела, бросаются ко мне. Та, что подбежала первой, ласково спрашивает: «Вы оттуда?» и кивком указывает на сидящих за первым от буфетной стойки столиком немцев. «А почему вы догадались?» «Да как же!» — смеется она. «Только у того, кто возвращается оттуда, бывает такое счастливое лицо». «Что вы хотите сказать?» Я попросил традиционный бифштекс с яйцом, какао и бутерброд с икрой. Но девушка не собиралась уходить. «А еще?» — спрашивает она, делая выразительный жест. И тогда, по-мальчишески повторяя его, я переспрашиваю. «Ах, это! 150 граммов водки, лимон и две бутылки родного московского пива». «А не много ли?» — спрашивает она. «Не велика ли доза?» Я схватил принесенный стакан, залпом его выпил, почувствовал в горле сухость и одну с другой осушил обе бутылки московского пива с завода имени Бабаева. Липа, ожидавшая какого-то неожиданного поворота в сюжете этого затянувшегося рассказа, слушала Сергея Тимофеевича, подперев ладонями подбородок. Расширенные ее глаза были наполнены ожиданием. «Ну а дальше?» «Сергей Тимофеевич, дальше-то что?» Волохов нахмурился и махнул рукой. «Ах, милая вы моя Олимпиада Дионисиевна! Дальше мне тотчас же показалось, что кусты и деревья вдруг удвоили за окном вагона ресторана скорость своего бега. Как-то смешно кувыркнулся в глазах семафор и вдруг замахал железным рукавом с красным кружком на конце. А потом мне стало легко и весело, и отчаянно захотелось спать. Не говорить, не петь, как тем, кто перепевает в обществе, а спать. И так, чтобы видеть во сне и эти семафоры, и придорожные кусты, и полосатые шлагбаумы на переездах, и белорусские домики на взгорках, покрытые черепичными крышами. Словом, все то, что открывалось взору. И как из небытия возник ласковый голос официантки, обращенный к буфетчику. «Гриша, проводи Сергея Тимофеевича в его купе». Утром я проснулся от стука в дверь и встал в помятом костюме, в котором проспал всю ночь. Пижама, приготовленная на ночь, так и осталась лежать идеально наглаженной. Открываю на стук дверь, стоит на пороге в белом хрустящем халате буфетчик с подносом в руках. «Как отдохнули, Сергей Тимофеевич? Вот завтрак. Рекомендую к нему бутылочку пива осушить. Помогает». «Здравствуйте, Гриша», — отвечаю я несколько смущенно. «Как же это я так опростоволосился?» «Не Гриша, а лейтенант Севрюков», — лучезарно улыбаясь, поправляет он. «Ничего особенного не произошло. Вы на моих глазах самостоятельно вошли, дверь за мной впоследствии защелкнули и парочку раз проверили». «Ничего не помню», — пробормотал я смущенно. «Мешанина какая-то в сознании». «Напрасно удивляетесь, Сергей Тимофеевич», — усмехнулся ранний гость. «После того, что вы пережили там, откуда возвращаетесь, это неудивительно. Врачи такое стрессовым состоянием называют. Модное словцо в нашем лексиконе, скажу я вам, появилось». Рассказчик умолк и облизал языком сухие потрескавшиеся губы, испытывая на себе удивленный взгляд Дронова и совершенно недоуменный Липы. «Вот так-то», — улыбнулся Сергей Тимофеевич. «Это и было самым большим потрясением моей судьбе разведчика». Дронов, в знак того, что понял и оценил его иронию, наклонил голову с пышными вьющимися волосами, а Липа, не в силах одолеть недоумение в синих глазах, разочарованно спросила. «И это все, Сергей Тимофеевич?» «Все», — весело ответил он, догадываясь о побудительной причине ее вопроса. «А вы что же, милая Олимпиада Дионисиевна, полагали, что я буду повествовать о погонях, перестрелках, о трюках, которые необходимы, чтобы перепрыгнуть через высокий каменный забор или пройти по карнизу крыши двадцатиэтажного дома или, наподобие Тарзана, перескочить с одного балкона на другой? Нет. Давайте мы это все лучше оставим на долю режиссеров, снимающих приключенческие фильмы с отчаянными трюками». «В жизни все это проще, уважаемая хозяюшка». Он вдруг задумался и после долгой паузы прибавил. «Проще, но страшнее». Липа затеребила белый шнурок на сиреневой футболке. «И это всегда так бывает с людьми вашей профессии?» «Нет», — покачал головой Сергей Тимофеевич и откинул назад упавшую на глаза прядь волос с проблесками седины. «Ведь мы же воюем и в мирное время, когда другие спят самым спокойным образом, ходят на свидания с любимыми, возятся со своими детишками. Естественно, что и в нашей войне бывают просчеты. Между прочим, человек, который впоследствии приехал в Берлин вместо меня, так и не возвратился больше в Москву, к своей семье. Гестапо». Сергей Тимофеевич замолчал и печально вздохнул. «Может быть, чаю?» — предупредительно спросила Липа, но он сделал отрицательный жест. «А про своего Жорку забыли? Его не надо лишать сладостей перед школой. Или вы надеетесь на паёк фюрера, предназначенный для детей оккупированного Новочеркасска? Напомню по этому поводу русскую поговорку: «На Бога надейся, а сам не плашай». «Так это же ведь на Бога», — улыбнулась Липа. «А фюрер не Бог. Даже мой папаша, отец Дионисий, говорит об этом теперь своим верующим. «Да-да», — встрепенулся Дронов. «Она же у меня дочь служителя культа». «Знаю, знаю», — тихо рассмеялся разведчик. «Откуда же, если не секрет?» «А я все должен знать о людях, с которыми иду на самые опасные дела», — вздохнул Сергей Тимофеевич как-то печально.